Глава 7, в которой Буратино попадает в страну дураков. Буратино отделился от фургончика и зашагал к разведенному неподалеку костру. Там на лежаке расположился Карабас. Дуримар возился рядом и жарил мясо. «Крути!» — смеялся Карабас. «Сожжешь, тебя вместо барашка поджарю!» Из-за ворота у Буратино на разведку обстановки выглянули все три сеньора-таракана. Алессандро поправил очки и вспушил свои бакенбарды. «И правда идет к Карабасу!» — восхитился Джованни. «Будет защищать», — подтвердил Алессандро. «Настоящий адвокат!» — прослезился Антон. Буратино встал перед сеньором-директором, и тот самодовольно смерил его взглядом. «А, симпатичная курточка, дорогой!» «Тоже обратил внимание», — поддакнул Дуримар и замер на месте. За Буратино появился Артемон. За ним Пьеро, Орликин и Мальвина. Буратино тоже их заметил и заулыбался. Друзья пошли за ним. Карабас с удивлением окинул глазами свою труппу. «Вам бы уже укладываться. Завтра 6 спектаклей», — сказал он и впился зубами в кусок мяса. «Сеньор Карабас», — доброжелательно произнес Буратино. «Так больше продолжаться не может». «Ага». Как ни в чем не бывало, продолжал жевать Карабас. «Что конкретно не может продолжаться?» «Я узнал, что вы бьете бедных артистов», — воскликнул Буратино. «По-настоящему. Так нельзя». Карабас закивал и махнул Дуримару. «Так нельзя. Ну-ка, запиши-ка, пожалуйста. Еще что-нибудь?» Дуримар рассеянно оставил жарящееся мясо, засуетился, принялся шарить рукой по столу неподалеку. Бумаги рядом не было, но он нашел салфетку. Только записывать было нечем. Он так и замер. Буратино обернулся на артистов. «Еще?» — уточнил он и, не услышав ничего в ответ, добавил. «А еще, сеньор Карабас, мы вам ставим этот... ультиматор». Мальвина закрыла руками лицо. «Ультиматум», — прошептал Антон за воротом. «Вы признаете, что театр наш общий, и все мы должны одинаково есть, пить, отдыхать и ездить к моему папе». «Или?» — хмыкнул Карабас. Снова стало тихо. Слышен был только треск костра. Карабас взял новый кусок мяса и впился в него зубами. «Ультиматум подразумевает какую-то неприятную альтернативу, дорогой», — добавил он с набитым ртом. «Или...» Буратино пытался придумать ответ, но ничего не приходило ему в голову. «Будет как раньше», — наконец нашелся он. «Но с этим мы не согласны. Мы тогда уйдем». «Насколько не согласны?» — уточнил Карабас. «Настолько, что пойдете жить непонятно где и давать представление для нищих доходяг?» «Почему непонятно? Мы будем жить у моего папы». Карабас прожевал мясо и неожиданно улыбнулся. «Ну, тогда пока». Буратино помедлил и сделал шаг назад, тесня остальных. Дуримар все еще выглядел напуганным, на костре дымилось мясо. А Буратино махнул рукой. «Ну, ладно. До свидания. Идем, друзья». И только Буратино отвернулся от костра, как огромная рука Карабаса ухватила его за шиворот и оторвала от земли, оставив внизу перепуганных до ужаса Артемона, Пьеро, Орликина и Мальвину. Под ногами у Буратино появился костер. Карабас держал его на вытянутой руке и скалился. Буратино закричал и попытался вырваться. Огонь лизал его деревянные пятки, и на них появлялся черный нагар. Пламя будто пыталось поглотить его. «Нет!» — ахнула Мальвина. «Сеньор Карабас, не надо, пожалуйста!» «Пустите его!» — потребовал Арлекин и вдруг почувствовал толчок в плечо. Эта Мальвина сорвалась с места и бросилась на хозяина театра. Потеряв равновесие, Карабас случайно заступил в костер. Завопив от боли, он швырнул деревянного мальчишку в сторону и в бешенстве обернулся на Мальвину. И в этот момент она сама испугалась своей дерзости. «Я... простите, сеньор Карабас! Инстинкт!» На Карабасе задымилась куртка, он сбил огонь с горящей штанины и грозно заревел. Мальвина выхватила плед с лежака Карабаса и принялась сбивать огонь с Буратино. «Подрумянила нас!» — запищал Антон. «Вы это?» — заревел Карабас. «Вы все...» Артисты подняли на ноги Буратино, и тот с благодарностью посмотрел на Мальвину. «Бежим!» — закричала она. Артемон махнул рукой, из-под фургончика вдруг выскочили Мартина и Симона, и все вместе они бросились бежать. А Дуримар все это время так и стоял с салфеткой у стола. Мясо на костре уже превратилось в горящие угли. «Стоять!» — взревел Карабас. «Дуримар! Лови их!» «Все!» — выпалил Арлекин. «В разные стороны!» Артисты бросились кто куда, а Дуримар, растерянный, так и остался на месте. Буратино бежал, бежал и бежал. Он миновал поля и пашни, и дорога оставалась где-то далеко позади. Луна испуганно прикрылась облаками, а из-за ворота до Буратино временами доносились ахи и вздохи. По опаленным деревянным ногам хлестала высокая трава. Она была здесь дикой и не знала человека, но деревянный мальчик продолжал бежать, пока, наконец, не добрался до леса. Ночь вокруг сгустилась, пели сверчки. «Сеньор!» — послышался измученный голос пожилого Алессандро. «Я прошу прощения, но мы уже давно бежим одни!» «Ох, как же мне нехорошо!» — простонал Антон, и Буратино остановился. «А где все?» Он огляделся и с удивлением обнаружил, что вокруг него одни только деревья. «Я тут!» — сказал Джованни, забравшись на голову мальчика. «Мальвина! Арлекин! Пьеро! Артемон!» Громко позвал Буратино друзей, но никто не ответил. «Я бы не кричал в этом лесу, тут могут быть волки!» — заметил Джованни. Но Буратино не послушался и еще громче стал звать. «Арлекин! Артемон! Мальвина!» «Смотрите!» Алессандро, усевшись рядышком с Джованни и поправив очки, указал тростью куда-то между деревьев. «Там что-то светится!» «Светящиеся волки!» — испугался Джованни. «Да какие волки!» — икнул Антон. «Там город!» «Город светящихся волков!» — сглотнул Джованни. Пробираясь через чащу, Буратино стал спускаться по склону холма. Ноги увязали в грязи, он обтер их о траву и вышел на разбитую дорогу. Делать было нечего, и мальчик отправился туда, где находился город. В городе и правда повсюду горели огни, а еще раздавались веселые крики. На улицах было полно народу, кто-то играл в карты, другие поднимали бокалы, третьи кружились в танцах. Повсюду царило веселье. Увидев большую вывеску указатель «Страна дураков», Буратино отправился в ту сторону, куда она указывала, и оказался в просторном трактире. У лестницы толпился народ. Буратино стало любопытно, что это они все тут высматривают. Протиснувшись вперед, он увидел бочку, на которой стояло три стакана. За ней расположилась высокая синьорина с огненно-рыжими волосами. Широко улыбаясь, она ловко перемещала стаканчики по деревянной бочке, перекатывая из одного в другой маленький шарик. «Угадать, где шарик, может каждый очкарик», — приговаривала она. «Надо быть транжирами, чтобы обогатиться лирами. Забрать деньги с собой может даже слепой». Здесь же, привалившись к стене, стоял ее компаньон. Усатый сеньор мягкой кошачьей наружности в темных очках. Возможно, он был незрячим. И в помятом цилиндре. «Можно я угадаю?» Неожиданно для себя самого спросил Буратино. «О!» Рыжеволосая красавица цепко впилась в него взглядом, ничуть не смутившись. «Деревянный бомбино! Какая прелесть!» Буратино вдруг показалось, что ее компаньон не сводит с него глаз. Неужели он все-таки видит? «Как такое возможно?» — спросил он у Буратино. «А как же ты дышишь, ешь и...» «Фотосинтез!» — махнула на него красавица, не отрывая ласковых и хитрых глаз от Буратино. «Хочешь сыграть, маленький? Деньги есть?» Буратино покачал головой. «Если что, подойдут украшения», — промурчал сеньор. «Сережки, кольца, браслеты, головные уборы, одежда, трусы и недырявые носки. Решайся, ты же везучий». «Вот же у тебя куртка», — подсказала сеньорина. «Ставь куртку». «Она для папы». Начал было Буратино, но она перебила его. «Поставишь одну, а выиграешь три. А если мне нужно 100? Спросил мальчик. Буратино осмотрелся. Здесь было столько людей, и они все подначивали его. «Ну же, давай, скорее! Что тут думать?» Звучало с разных сторон. «Стандартная схема», — протянул сеньор в очках. «Ставишь одну, выигрываешь 3. Ставишь 3, получаешь 9. Потом 24, а там уже и до 100. Ох, недалеко». «Так можно?» — удивился Буратино. «Геометрическая прогрессия, бомбино», — бросила красавица. «Школьная программа». И Буратино решился. В конце концов, на кону 100 курток. Это наверняка очень просто — угадать, где шарик. Руки в красных перчатках работали быстро. Взмах, 2-3, и вот уже Буратино стоял в толпе на лестнице без жилетки. Затем без ботиночек. И без носочков. В одних лишь штанишках. И, наконец, в одном только нижнем белье. Сеньор в очках, ловко встряхнув вещицы Буратино, снял все булавочки и пуговки, попрятал все это добро по карманам и с вежливой улыбкой развел руками. «Зато теперь у тебя есть опыт», — довольно сказала рыжая. Казалось, все это произошло очень быстро, в одно мгновение. Буратино проиграл. Да не просто проиграл. Он проиграл все-все, что нажил непосильным трудом в труппе сеньора Карабаса. А нажил он там только одежду, и то всего один комплект. Так же быстро рыжеволосая красавица и ее компаньон затерялись в толпе. Стаканчики пропали с бочки. Стоп! Как же так? Буратино не готов был к такому повороту событий. Как же он вернется теперь к папе Карло? Деревянный мальчик тут же припустил за сеньори. К счастью, ему удалось заметить среди горожан огненно-рыжую шевелюру. Ее обладательница свернула за угол. Буратино бросился следом. «Постойте!» — крикнул он. «Я же артист! Я могу вам спеть, а вы мне еще один шарик! Неужели вы не слышали? Это же я! Всемирно известный Буратино!» Нырнув под арку, Буратино срезал путь и преградил дорогу сеньоре. Те, удивленные таким упорством деревянного бомбино, переглянулись. «А если меня подкинуть, я могу изобразить руками звездочку!» — продолжал Буратино. «А еще...» Он вдруг с громким щелчком открутил себе голову. «Вот, смотрите!» Сеньор в цилиндре в ужасе отвернулся. «Дио мио, на цепи обратно!» — велел он. «Мне только перестали сниться кошмары!» А синьорина подошла к Буратино поближе и помогла прикрутить ему голову обратно. «Вообще-то...» — с интересом осмотрела она мальчика. «Это все очень любопытно. С руками так же можно?» «Не пробовал, но думаю, да», — с готовностью отозвался Буратино. «Это нам пригодится», — деловито улыбнулась красавица и попыталась отобрать у компаньона вещи Буратино. «Ну-ка, дай сюда». Сеньор сопротивлялся, как вцепившийся когтями в кресло кот, но его рыжая подруга была сильнее и упрямей и быстро вырвала вещи из его хватки. «Мы с молодым человеком теперь партнеры», — пояснила она и протянула Буратино руку. «Я Алиса». «А со старым человеком это можно обсудить?» — прошипел сеньор, потом прокашлялся. «Я Базилио». Буратино представился, пожал сеньоре руки и стал одеваться, а Алиса обняла Базилио и радостно запричитала. «А теперь слушай, все будет по-честному. 50% мне, 50% тебе, и все оставшееся нашему бомбино. Расширяемся, дорогой». Алиса подмигнула Буратино и добавила. «И сколько, говоришь, тебе нужно курток?» 100, произнес уже одетый Буратино. «Только не мне, а папе». Алиса улыбнулась шире. «Обожаю амбициозных!»